Артур не помнил, как его принесли в корабль службы. Меклонец то ли не рассчитал, то ли сознательно всадил ему оглушающую мощность заряда. Очнулся он от боли в груди. Крошечная квадратная комнатка, копия дарлаксианской клетки, только непрозрачная, изнутри. Унитаз, умывальник, поролоновый матрас на полу. Он лежал, обнаженный, а мужчина в силовой броне наклеивал ему на грудь электроды. «Очнулся?» — спросил Намача, не прерывая работы. Ввел под кожу мальчика очередную платиновую иголочку, наложил поверх фиксирующую пленку. «Интересно, что я делаю?» — Артур кивнул. «Очень просто, дружок. Это реанимационный комплекс. Если ты остановишь сердце или перестанешь дышать, то комплекс возьмет на себя управление этими функциями. Ясно?» Дверь в камеру открылась. На пороге стояла Изабелла Каль, женщина, допрашивавшая Артура на инсидиосе, в той же свободной синей юбке и белой блузке с широкими рукавами. Кертис не узнал ее в доме под силовой броней, но сейчас почувствовал странную гордость. Его интуиция не соврала. Они вовремя бежали с инсидиоса, но служба смогла их догнать. «Закончил, Луис?» «Сейчас. Заканчивай и иди в рубку, здесь слишком тесно». «Я лучше попотею в броне, но не дам мальчишке уйти с легкой обидой», — сказал Намачи. «Молодец». Луис приклеил коже мальчика управляющую микросхему, вынул баллончик с фиксатором и аккуратно покрыл грудь Артура прозрачной пленкой. «Готово. Иди». Намачи поднялся, бросил на Артура последний довольный взгляд и неуклюже вышел. Кертис-младший и Изабелла Каль остались вдвоем. «Вот мы и снова встретились», — сказала Каль почти ласково, садясь на корточки рядом с Артуром. «Знаешь, что мне нужно?» «Хороший психотерапевт», — Изабелла засмеялась. Голос ее был звонким, счастливым. «Нет, теперь это ни к чему. Ты Артур ван Кертис. Скажешь, что это не так?» «Я не буду отвечать на вопросы». «Мы умеем их задавать, Артур. Вы проиграли, и выбора у тебя нет». «Где Кей?» «Значит, задавать вопросы ты хочешь? Ладно, я отвечу. Кея скоро приведут». «Ха-ха!» — самым противным голосом, который смог изобразить, сказал Артур. «Веришь в его силы? Не буду спорить. При толике удачи хорошо тренированный человек может спастись от Булрати или убить его, но Кей мне особо не нужен. Это пешка, прикрывавшая короля, а король...» Изабелла протянула руку, похлопала Артура по бедру. «Король получил пат». «Знаете», — задумчиво сказал Артур, — «я вас совсем не стесняюсь». На лице Каль мелькнуло странное выражение, сменившееся улыбкой. «Тебе же не 12, дружок. Твой хитрый папа прогнал тебя через Атан, чтобы всех обмануть. Но тебе 16 лет. Думаю, ты имел достаточно девчонок, чтобы привыкнуть». «Нет», — Артур улыбнулся, и улыбка Каль не понравилась. «Я стеснительный. Но на вас мне наплевать. Вы уже мертвы. С того момента, как натравили на нас с Кеем свою банду, мертвы. Я не комплексую перед трупами». «Придется доказать тебе, что я живая». Голос Каль не обещал ничего хорошего, но ее руки, казалось, жили своей жизнью. «У вас не будет Атана. У вас не будет работы. У вас не будет родины», — продолжал Артур. «Вас сошлют в такую дыру, что для нее даже нет названия. По личному распоряжению императора он... согласиться с ван Кертисом». «Ну как, я еще живая?» — Каль засмеялась. «Вам и вправду нужен психиатр», — сказал Артур. «Нет, мальчик, мне нужен Атан. И ты расскажешь, как твой отец проводит последнюю фазу сборки». «Мне нужна инструкция, как убивать людей с нейронной сетью. И последнее, что мне нужно...» Каль нагнулась над мальчиком, прошептала. «Это правда о том, куда ты летишь. Что за дела у Кертиса, если он отправляет по ним своего сына?» «У вас воняет изо рта», — сказал Артур. «Ты мне надоел», — сообщила Каль. Дверь в камеру открылась, и она поднялась с коленей. Маржан Мухаммади бесстрастно смотрела на них. «Хорошо, что пришла. Поработай с мальчиком». «До какой степени?» «До 3А», — Каль подмигнула Артуру. «Тебе понравится». Шанс был не слишком тяжелым. Шестиствольная автоматическая ненацеливаемая система лазерного огня, иначе веерный лазер конструкции Мартезенски, в просторечии лесопилка, больше всего походила на старинный многоствольный пулемет. 6 стволов были собраны в пакет на вертящейся оси. Каждый ствол был слегка отклонен в сторону. При работе вращающиеся лазеры включались на неопределенное время в случайном порядке, что давало им время на охлаждение и обеспечивало широкую зону поражения. Это было оружие одного плана с ультиматумом, оружие смутной войны, рассчитанное на плохо обученного пользователя или на бой одиночки с группой. Кею было приятнее считать себя одиночкой. Он не знал, сколько людей и нелюдей ему противостоят. Генриетта видела 4, но это еще ничего не значило. Впрочем, Миклонса можно было смело считать за 10, так же, как и девушку-механистку. Он шел по саду, тщетно пытаясь заметить хоть какие-то следы. Против него действовали такие же профессионалы. Было вполне вероятно, что корабль службы уже на орбите, и все, что ему останется, — полюбоваться на стартовую проплешину. Потом Кей почувствовал запах гари. Ветерок нес его с запада. Он едва не прошел мимо своей цели. Корабль приземлился совсем близко от дома. «Надеюсь, ваш сад застрахован, Ванда Каховски», — сказал Кей, снимая шанс предохранителя. Стволы лучемета тихо запели, начиная вращаться. Вибрации не было. Веерник оказался отлично сбалансирован, и Дач удовлетворенно кивнул. Чен Чамри стоял в шагах в 20 от корабля, там, где выжженная двигателями земля переходила в ряд обугленных деревьев. Каль не требовала постановки охранения, но сержанту имперского десанта претила мысль о такой расхлябанности. Он выгнал из корабля 6 рядовых, расставил посты и теперь просто отдыхал, разглядывая окрестности. Сам Чен родился на Ментаре, планете жаркой, засушливой, хоть и не лишенной странного очарования бескрайней пустыни. Сейчас Чен пытался решить, нравится ему на Тауре или нет. Пока минусов было больше. Избыток деревьев, слишком темное небо, прохладный для ментарца климат. Нравилось Чену лишь изобилие фруктов. Он сорвал с дерева странный плод, выглядевший как яблоко, но со вкусом клубники, и пошел к серебристому конусу корабля. «Хей!» — сказали из-за спины. Чен повернулся. Кея Овальда он узнал сразу. Оружие в его руках, лазерный многоствольник тоже. В десанте умели пользоваться старинной техникой. «Не сходите с ума!» — попросил Чен. «Бросьте оружие, и вам сохранят жизнь!» Человек, за которым так упорно гоняла Скаль, молчал. Чена прошиб пот. 6 стволов шанса вращались на холостом ходу, глядя ему в живот. «С вашим сыном все в порядке». Чен сделал шаг к Овальду. «У службы Инсидиоса есть вопросы к вам». «Опустите оружие, вы же просто коммерсант». Кей Овальд рассмеялся. Легкость, с которой он держал многоствольник, заставила Чена осознать нелепость собственных слов. «Вы же не собираетесь штурмовать корабль в одиночку?» — крикнул Чен. До ближайшего поста было 500 метров, его должны были услышать. «Нет, не собираюсь», — включая веерник, отозвался Кей. Корабли службы не предназначались для боя, тем более планетарного. Из рубки можно было прослушать телефоны на другой стороне планеты, но не прозондировать окрестности. Что происходит? Изабелла ворвалась в рубку, где уже были Тессан и сержант Ральф Гордон. «Избиение!» — Тессан повернул голову. «Заместитель командующего Каль, полагаю, что у Кея Овальда есть тяжелое вооружение. Разрешите выйти из корабля!» Каль молчала, глядя на экраны. Сады Таури горели плохо, только плазменные заряды табельных кобр заставляли отдельные деревья полыхать. Зато поваленных, посеченных яблонь хватило бы заполнить приличный дровяной склад. «Ты видел у старухи шанс?» — спросила Каль. «В коллекции на третьем этаже. Полагаю, что Кадар и Булратти мертвы». Тесан двинулся к выходу. «Отставить!» Ральф непонимающе смотрел на Изабеллу. Его темная кожа посерела. «Я вывожу своих людей», — сказал он. «Не надо», — не то попросила, не то потребовала Каль. «Вам я не подчинен!» Гордон и не пытался скрыть презрение в голосе. «Мы своих не бросаем!» Изабелла подняла руку, из-под манжету блеснул металл. «Передай привет Лимаку», — сказала она. «Мы скоро будем». Плазменный заряд стража бросил Ральфа на пол. Его ладонь сомкнулась на рукояти пистолета, но так и не смогла достать оружие. «Хрус», — сказал Меклонец. У него тоже был предел невозмутимости. «Тесан, возьми Мухаммади и займитесь остальными», — приказала Изабелла. «Я имею право не подчиняться», — холодно сказал Меклонец. «Как ассоциированный работник империи я протестую против попытки мятежа». «Это не мятеж». Каль опустила руку. Тягаться с Меклонцем, имея из оружия лишь маломощный страж, было глупо. «Я представлю все объяснения. Наши действия пойдут на пользу Терры и Меклона». Тесан колебался. «Я поднимаю корабль, а вы займитесь солдатами», — повторила Изабелла. «Они все имеют Атан, это даже не убийство. Нам нужна свобода рук, Тесан». Меклонец молча вышел. Кей лежал в оросительной канаве, в черной от пепла воде и глядел на взлетающий корабль. Метрах в 50 над землей маленький конус завис, раскачиваясь на оранжевом венчике пламени. «Будешь утюжить?» — спросил Кей невидимого пилота. Вода могла спасти его от плазменного выхлопа и даже от гравитационного удара, при чьей-то большой небрежности. Конус начал стремительно уменьшаться. Кейдач пролежал в канаве еще несколько минут. Он не рассчитывал в одиночку захватить корабль, это было наивно. Прежде всего, Кея интересовала реакция Каль на атаку. Реакция была самая неприятная — бегство. Ему дали понять, что он службу уже не интересует. Ему позволили остаться в живых. Даже 7 трупов, не считая Булратти и мужчину с полизарядником, списали со счетов. Белокурая женщина с Инсидиоса просто наблюдала за его реакцией. «Тебе действительно важен процесс, а не результат», — усаживаясь на берегу, сказал Кей. «В этом мы сходимся». Шанс оттянул ему руки, и он положил веерник на землю. Его найдут работники местной службы, снимут номер и вернут Генриетте. У Кея не было ни времени, ни причин дожидаться их появления.